Глава 23. Саэта. Корабли сближались, и теперь все ясно видели, как круто, вырезаясь против ветра в Бейдевинт, шел сарацинский корабль «Саэта», длинная, пронзительная, как стрела. Петро Гальяно велел поднять на мачте красный флаг, вызов на бой. Красным флагом на рейке ответила сарацинская саэта. Бой принят. Петро Гальяно велел готовиться к бою и спустился в каюту. Он вышел оттуда в латах и шлеме с мечом на поясе. Теперь он не садился в свое кресло, он ходил по юту сдержанно, твердо. Он весь напрягся. Голос стал звончей, верней и обрывистей. Удар затаил в себе командир, и все на корабле напряглись, приготовились. Из толстых досок городили мост. Он шел посередине, как пояс, от борта к борту над гребцами. На него должны забраться воины, чтобы оттуда сверху разить сарацин из мушкетов, арбалетов, сыпать камнями и стрелами, когда корабли сцепятся борт-оборт на абордаж. Гальяно метился, как лучше ударить в неприятеля. На саэте взялись за весла, чтобы лучше управляться. Трудно идти вкрутую против ветра.